Глава 25. Мы больше не говорили про ее отъезд. Мы оба старались не вспоминать о том, что он неизбежен. Ради нее я старался выглядеть веселым и беззаботным. То же самое она делала ради меня. С наступлением лета я быстро окреп, по крайней мере внешне. Правда, иногда неожиданные без видимой причины возвращались головные боли, хоть и не такие сильные, как раньше. Рэйчел, я про них не говорил. К чему? Их вызывали не утомление, не слишком долгое пребывание на воздухе, а самые обыкновенные мысли. Толчком могли послужить даже вопросы, с которыми арендаторы приходили ко мне в контору. Я становился рассеянным и был не в состоянии дать им точный ответ. Однако чаще это случалось из-за нее. Когда после обеда мы сидели перед домом у окна гостиной, теплая июньская погода позволяла нам оставаться на воздухе часов до 10 вечера. Я смотрел на нее и вдруг замечал, что стараюсь отгадать, какие мысли занимают ее, пока она, откинувшись на спинку стула и глядя, как сумерки подкрадываются к деревьям на краю лужайки, пьет свою тисану. Может быть, в глубине души она размышляет над тем, как долго ей еще томиться в этом уединении. Может быть, втайне от меня думает, он уже поправился, на следующей неделе я могу спокойно уехать? Вилла Сангалетти там, в далекой Флоренции, обрела для меня иные краски, иную атмосферу. Место тьмы за закрытыми ставнями, как во время моего единственного визита туда, я видела ее ярко освещенной, с распахнутыми окнами. Незнакомые люди, которых она называла своими друзьями, бродят из комнаты в комнату. Везде веселье, смех, громкие разговоры. И дом, и сад сияют огнями, бьют все фонтаны. Она подходит к одному гостю, к другому, улыбающаяся, непринужденная, хозяйка своих владений. Да, то была жизнь, к которой она привыкла, которую любила и понимала. Месяцы, проведенные со мной, всего лишь интерлюдия. И, поблагодарив за них судьбу, она с радостью вернется домой, где ей все близко и дорого. Я рисовал себе картину ее приезда. Джузеппе и его жена широко распахивают чугунные ворота, чтобы впустить карету. И вот она в радостном возбуждении идет по комнатам, которые так давно не видела. Задает слугам вопросы, выслушивает их ответы, скрывает во множестве накопившиеся письма. Спокойные, безмятежные, мириадами нитей, вновь связывающие ее с тем существованием, которое мне не дано ни познать, ни разделить. Сколько дней и ночей, но уже без меня, ни моих. Вскоре она начинала чувствовать на себе мой взгляд и спрашивала. «Что случилось, Филипп?» «Так, ничего», — отвечал я. И, видя, как на ее лицо набегает тень сомнения и тревоги, я ощущал себя обузой, которую она вынуждена терпеть. Уж лучше избавить ее от моей персоны. Я старался целиком, как бывало прежде, отдаваться делам по имению и самым обыденным занятиям. Но и то, и другое перестало интересовать меня. Что если бы бартонские акры высохли от недостатка дождей? Едва ли это взволновало бы меня. А если бы наши племенные быки получили призы на выставке и стали чемпионами графства, то-то было бы славно. Да, возможно, но в прошлом году, а теперь какое пустое торжество. Я видел, что падаю в глазах арендаторов, которые раньше смотрели на меня, как на своего хозяина. «Вы еще не оправились после болезни, мистер Филипп», сказал мне Билли Роу, фермер из Бартона. И в его голосе звучало нескрываемое разочарование тем, что я обманул ожидания старика и не проявил энтузиазма по поводу его успехов. Так было и с остальными. Даже Сикам озадачил меня. «Похоже, вы еще не совсем выздоровели, мистер Филипп», — сказал он как-то. «Вчера вечером мы говорили об этом в комнате дворецкого». «Что с хозяином?» — спросил меня Тамлин. «Молчит, как привидение в канун Дня Всех Святых, ни на что не смотрит. Я бы посоветовал Марсалу по утрам. Для восстановления крови нет ничего лучше стаканчика Марсалы». «Передайте Тамлину», — сказал я, — «чтобы он занимался своими делами. Я совершенно здоров». К счастью, воскресные обеды в обществе Паска и Кэндаллов еще не возобновились. Наверное, бедная Мэри Паска, которая, как только я заболел, вернулась в отцовский дом, сообщила близким, что я сошел с ума. Когда я впервые после болезни приехал в церковь, она смотрела на меня с явным подозрением. а все семейство разглядывало меня с неуместной жалостью и осведомлялось о моем самочувствии приглушенными голосами и отводя взгляды. Приехал меня навестить и крестный с Луизой. Они тоже держались не совсем обычно. Непривычная смесь бодрости и сочувствия, подходящая для общения с больным ребенком. И я понимал, что их попросили не затрагивать тем, которые могли бы причинить мне беспокойство. Мы вчетвером сидели в гостиной, как абсолютно посторонние люди. Крестному, думал я, очень уж не по себе. Он жалеет, что приехал, но почитает своим долгом навестить меня, тогда как Луиза каким-то непостижимым женским чутьем догадывается, что здесь произошло, и ежится при одной мысли об этом. Рэйчел, как всегда, владела ситуацией и поддерживала течение беседы на должном уровне. Выставка в графстве, обручение средней мисс Паска, теплая погода, возможные перемены в правительстве, общие слова, безобидные темы. Но если бы мы все высказывали то, что у нас на уме... «Скорее уезжайте из Англии, пока вы не погубили себя заодно этого мальчика, крестный». «Ты любишь ее сильнее прежнего, я вижу это по твоим глазам, Луиза». «Мне во что бы то ни стало, надо не позволить им волновать Филиппа, Рэйчел, и я. Оставьте меня с ней и уйдите». Вместо этого мы соблюдали учтивость и лгали. Когда визит подошел к концу, каждый из нас вздохнул с облегчением. И я, провожая взглядом экипаж, в котором Кэндаллы, без сомнения довольные тем, что наконец покинули наш дом, катили по подъездной аллее, пожалел, что не могу, как в старых волшебных сказках, обнести имение высокой ограды и не подпускать к нему посетителей, а заодно и беду. Хотя Рэйчел ничего не говорила, мне казалось, что она предпринимает первые шаги к отъезду. Однажды вечером я застал ее за разборкой книг. Она перебирала их как человек, раздумывающий над тем, какой том взять с собой, а какой оставить. Другой раз, сидя за бюро, она приводила в порядок бумаги, бросала в корзину ненужные письма, разорванные листки, а остальное перевязывала лентой. Стоило мне войти в будуар, как она сразу бросала свои занятия, брала в руки вышивание или просто садилась у окна. Но обмануть меня ей не удавалось никогда. Чем объяснить неожиданное желание навести в будуаре порядок, кроме как ненамерением вскоре оставить его пустым? В сравнении с тем, что было совсем недавно, комната казалась мне оголенной. В ней недоставало мелочей. Рабочей корзинки, которая всю зиму и весну стояла в углу, шаля, которая прежде висела на подлокотнике кресла, карандашного рисунка дома, зимой подаренного Рэйчел одним из ее посетителей и с тех пор всегда стоявшего на камине. Всего этого больше не было. Представшая передо мной картина перенесла меня в детство, в те дни, когда я в первый раз собирался в школу. Незадолго до отъезда Сиком провел уборку в детской, связал в пачке книги, которым предстояло отправиться со мной, а остальные, те, что я не особенно любил, сложил в отдельную коробку, чтобы раздать детям из имения. Там же были сложные, изрядно потрепанные курточки, из которых я давно вырос. Помню, как он уговаривал меня отдать их мальчикам помладше. Кому не так повезло, как мне. А я возмутился. Мне казалось, будто он отнимает у меня мое счастливое прошлое. Подобная атмосфера царила теперь в будуаре Рэйчел. Шаль. Она отдала ее, потому что в теплом климате она ей не понадобится? Рабочая корзинка. Наверное, разобранная, теперь покоится на дне какого-нибудь чемодана. Но самих чемоданов пока не видно. Они будут последним предупреждением. Тяжелые шаги на чердаке, и по лестнице спускаются молодые слуги, неся перед собой коробки, от которых пахнет паутиной и камфорой. Тогда я узнаю худшее, и как собака, чье безошибочное чутье угадывает близкие перемены, стану ждать конца. И еще одно. По утрам она стала уезжать в экипаже, чего прежде никогда не делала. Она объяснила мне, что хочет кое-что купить и заехать в банк. Ни в том, ни в другом не было ничего необычного. Я полагал, что на это ей хватит одной поездки. Но на одной неделе она уезжала трижды, с промежутком всего лишь в день. И дважды на следующий. В первый раз утром и второй днем. «На вас вдруг свалилось чертовски много покупок», — сказал я ей. «Да и дел тоже». «Я все сделала бы раньше», — ответила она, — «но не смогла из-за вашей болезни». «Вы встречаете кого-нибудь, пока ходите по городу?» «О, нет никого заслуживающего внимания. Ах, да, вспомнила, я видела Белинду Паска и помощника викария. с которым она обручена. Они передавали вам поклон. Но вас не было целый день, настаивал я. Уж не скупили ли вы все содержимое мануфактурных лавок? Нет, сказала она. Вы и впрямь слишком любопытны и назойливы. Неужели я не могу распорядиться подать мне экипаж? Или вы боитесь утомить лошадей? Если хотите, поезжайте в Бодмин или в Трура, сказал я. Там магазины лучше, есть на что посмотреть. Она не проявила к моему предложению никакого интереса. Наверное, подумал я, ее дела сугубо личного свойства, раз она так сдержана. Когда она приказала подать экипаж в следующий раз, Веллингтон повез ее один без грума. У Джимми болело ухо. Выйдя из конторы, я увидел, что мальчик сидит в конюшне, прижимая руки к больному месту. «Обязательно попроси у госпожи немного масла», — сказал я ему. Мне говорили, что это самое подходящее лекарство. «Да, сэр», — жалобно ответил он. «Она обещала что-нибудь подыскать, как только вернется. Похоже, я вчера застудил его. На причале сильно дуло». «А что ты делал на причале?» — спросил я. «Мы долго ждали госпожу», — ответил грум. «Так долго, что мистер Веллингтон решил покормить лошадей в Рузе и Короне. А меня отпустил посмотреть на лодки в гавани». «Значит, госпожа целый день ходила по магазинам?» — спросил я. «Нет, сэр», — возразил он. «Она вовсе не ходила по магазинам. Она, как всегда, сидела в кабинете в Рузе и Короне». Я недоверчиво уставился на мальчика. «Рэйчел в кабинете Розы и Короны? Неужели она пила чай с хозяином гостиницы и его женой?» Я чуть было не задал еще несколько вопросов, но передумал. Возможно, он проговорился, и Веллингтон выбронит его за болтливость. Казалось, теперь от меня все скрывают. Домашние объединились против меня в заговоре молчания. «Ну ладно, Джим», — сказал я. «Надеюсь, твое ухо скоро пройдет». И вышел из конюшни. Здесь явно крылась какая-то тайна. Неужели Рэйчел так истосковалась по обществу, что ищет его в городской гостинице? Может быть, зная мою нелюбовь к посетителям, она снимала на утро или на день кабинет и приглашала своих знакомых навестить ее там? Когда она вернулась, я не стал говорить об этом, а только спросил, приятно ли она провела день, и она ответила, что да, приятно. На следующий день Рэйчел не распорядилась заложить экипаж. За ланчем она сказала мне, что ей надо написать несколько писем, и поднялась в будуар. Я сказал, что пройдусь в Кумби повидаться с арендатором фермы. Я так и поступил, но пробыв там совсем недолго, я сам отправился в город. По случаю субботы и хорошей погоды на улицах было много людей, съехавшихся из соседних городков. Никто из них не знал меня в лицо, и я шел в толпе, не привлекая к себе внимания. Я не встретил ни одного знакомого. Знать по определению сикамы никогда не приезжает в город днем и никогда в субботу. Придя в гавань, я облокотился на невысокий парапет рядом с причалом и увидел, что мальчишки, удившие с лодки рыбу, запутались в лесках. Вскоре они подгребли к ступеням причала и выкарабкались из лодки. Одного из них я узнал. Это был парень, который прислуживал в Розе и Короне. На бечевке он нес трех или четырех окуней. «Хороший улов», — сказал я. «Пойдут на ужин». «Не на мой, сэр», — парень улыбнулся. «Но ручаюсь, в гостинице им будут рады». «Вы теперь подаете окуней к сидру?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Это рыба для джентльмена из кабинета. Вчера ему подавали лосось прямо из реки». «Джентльмен из кабинета». Я вынул из кармана несколько серебряных монет. «Так-так», — сказал я. «Надеюсь, он хорошо тебе платит. На, возьми на счастье». «И кто он, этот ваш постоялец?» Парень криво улыбнулся. «Не знаю его имени, сэр», — ответил он. «Говорят, итальянец из заморских краев». И он побежал по причалу. Рыбины подпрыгивали на бечевке, перекинутой через его плечо. Я взглянул на часы, было начало четвертого. Джентльмен из заморских краев, несомненно, обедает в 5. Я прошел через городок и по узкому коридору грибного вала дошел до сарая, где Эмброс держал паруса и такелаж парусной лодки, которой он обычно пользовался. К причальному кольцу была привязана небольшая плоскодонка. Я столкнул ее на воду, прыгнул в нее и стал грести в сторону гавани. На некотором расстоянии от причала я остановился. От судов, стоявших на якоре в гавани, к причалу и обратно двигалось несколько лодок. Сидевшие на веслах люди не обращали на меня никакого внимания. Если обращали, то принимали за обыкновенного рыболова. Я опустил в воду груз, сложил весла и стал наблюдать за Розой и Короной. Дверь бар выходила на боковую улочку. Если он вообще придет, то войдет через главный вход. Прошел час. Часы на церкви пробили 4, я все ждал. Без 4:15 я увидел, что из парадной двери гостиницы вышла жена хозяина. Огляделась, словно кого-то ища. Постоялец опаздывал к обеду. Рыбу уже приготовили. Она что-то крикнула малому, который стоял у лодок, привязанных к ступеням причала. Но слов я не разобрал. Он крикнул в ответ, отвернулся и показал рукой на гавань. Женщина кивнула и ушла в гостиницу. В 6:10 я увидел приближающуюся к ступеням причала лодку. На веслах сидел крепкий парень, а сама лодка, заново покрытая лаком, по виду была одной из тех, что нанимают приезжие, которые не прочь доставить себе удовольствие прокатиться по гавани. На корме сидел мужчина в широкополой шляпе. Лодка причалила к лестнице. Мужчина вышел из лодки. После непродолжительных препирательств расплатился с лодочником и направился к гостинице. Прежде чем войти в Розу и Корону, он немного помедлил на ступенях, снял шляпу и огляделся, будто оценивая все, что видит перед собой. Я не мог ошибиться. Я находился так близко от него, что мог бы швырнуть в него печеньем. Затем он вошел в гостиницу. Это был Рейнальди. Я поднял груз, догреб до сарая, крепко привязал лодку, прошел через городок и по узкой тропинке зашагал к скалам. Думаю, что 4 мили до дома я преодолел минут за 40. Рэйчел ждала меня в библиотеке. Обед отложили до моего возвращения. Она в волнении подошла ко мне. «Наконец-то вы вернулись», — сказала она. «Я очень беспокоилась. Где вы были?» «Развлекался греблей в гавани», — ответил я. «Прекрасная погода для прогулок. На воде куда лучше, чем в Розе и Короне». Испуг, блеснувший в ее глазах, окончательно подтвердил правильность моей догадки. «Так вот, я знаю вашу тайну», — продолжал я. «Не надо придумывать лживых объяснений». Пошел с Сиком справиться, подавать ли обед. «Подавайте», — сказал я. «И немедленно, я не буду переодеваться». Я молча взглянул на нее, и мы пошли в гостиную. Чую неладное, Сиком был на редкость внимателен и услужлив. Как заботливый врач, он то и дело подходил ко мне, соблазняя попробовать блюдо, которое ставил на стол. «Вы слишком переутомляетесь, сэр», — сказал он. «Добром это не кончится. Вы у нас опять заболеете». Словно прося поддержки, старик взглянул на Рэйчел. Она промолчала. Как только обед, во время которого мы почти не притронулись к еде, закончился, Рэйчел встала со стула и пошла наверх. Я последовал за ней. Войдя в будуар, она хотела закрыть передо мной дверь, но не успела. Я быстро шагнул в комнату и прислонился спиной к двери. В ее взгляде снова промелькнула тревога. Она отошла от меня и встала у камина. «Как давно?» — Рейнальди остановился в Розе и Короне. Спросил я. «Это мое дело», — сказала она. «И мое тоже, отвечайте». Видимо, она поняла. Нечего и надеяться успокоить меня или обмануть очередными баснями. «Что ж, я отвечу 2 недели назад». «Зачем он здесь?» «Затем, что я попросила его приехать. Затем, что он мой друг. Затем, что мне нужен его совет, а зная вашу неприязнь к нему, я не могла пригласить его в этот дом». «Зачем вам нужен его совет?» «Это опять-таки мое дело, не ваше. Перестаньте вести себя как ребенок, Филипп, и постарайтесь хоть немного понять меня». Я был рад, что она встревожена. Значит, она оказалась в затруднительном положении. «Вы просите меня понять вас», — сказал я. «Неужели вы думаете, что я пойму обман и смирюсь с ним? Вы не можете отрицать, что эти 2 недели каждый день лгали мне». «Если я и обманывала вас, то не по злому умыслу», — сказала она. «Я делала это только ради вас самого. Вы ненавидите Рейнальди. Если бы вы узнали, что я встречаюсь с ним, эта сцена произошла бы раньше, и в результате вы снова заболели бы. О, Господи! Неужели я вновь должна пройти через все это? Сперва с Эмбразом, а теперь с вами!» Ее лицо побелело, каждый мускул в нем напрягся, но трудно сказать, от страха или от гнева. Я стоял у двери и смотрел на нее. «Да», — сказал я, — «я ненавижу Рейнальди, как ненавидел его Эмбраз. На то есть причина». «Боже мой, какая причина?» «Он влюблен в вас. Давно влюблен». «Что за немыслимый вздор?» Сжав перед собой руки, она стала ходить взад и вперед по маленькой комнате. От камина к окну, от окна к камину. «Он тот человек, который был рядом со мной во всех испытаниях и бедах, который никогда не переоценивал меня и не старался видеть во мне то, чего нет. Он знает мои недостатки, мои слабости, и не осуждает за них, а принимает меня такой, какая я есть. Без его помощи на протяжении всех тех лет, что я с ним знакома, и о которых вам ничего не известно, я бы просто погибла. Райнальди мой друг, мой единственный друг». Она замолкла и посмотрела на меня. Без сомнения, то, о чем она говорила, было правдой. Или настолько исказило свое сознание, что стало правдой для нее. Слова Рэйчел не изменили моего отношения к Райнальди. Часть награды он уже получил. Годы, о которых, как она только что сказала, я ничего не знал. Остальное получит со временем. В следующем месяце, возможно. В следующем году, но получит и уже сполна. Терпение ему было не занимать. Не то что мне и Эмброзу. «Отправьте его туда, откуда он явился», — сказал я. «Он уедет, когда закончит дела», — ответила она. «Но если он будет мне нужен, то останется. Предупреждаю, если вы снова приметесь мучить меня и угрожать мне, я приглашу его в этот дом как своего защитника». «Вы не посмеете», — сказал я. «Не посмею? Отчего же? Этот дом мой». Вот мы и дошли до открытой схватки. Ее слова были вызовом, который я не мог принять. Ее женский ум работал не так, как мой. Посылки были справедливы, но удары не по правилам. Только физическая сила может обезоружить женщину. Я сделал шаг в ее сторону, но она уже стояла у камина, держась рукой за санетку. «Остановитесь!» — крикнула она. «Или я позвоню Сикому. Неужели вы хотите краснеть перед ним, когда я скажу ему, что вы пытались ударить меня?» «Я не собирался вас ударить», — возразил я и, обернувшись, распахнул дверь. «Что ж, зовите Сикома, если желаете. Расскажите ему обо всем, что произошло здесь между нами. Если вам так необходимо насилие и позор, давайте вкусим их в полной мере». Она стояла рядом с санеткой, и я рядом с открытой дверью. Она отпустила санетку. Я не шевельнулся. Затем она посмотрела на меня. В ее глазах стояли слезы. И сказала: «Женщина не может страдать дважды. Все это я уже испытала». И, поднеся пальцы к горлу, добавила: «Даже руки у себя на шее — это тоже. Теперь вы понимаете?» Я смотрел поверх ее головы прямо на портрет над камином, и молодое лицо Эмброза, вперившего в меня пристальный взгляд, было моим лицом. Она одержала победу над нами обоими. «Да», — сказал я, — «понимаю. Если вы хотите видеться с Райнальди, пригласите его сюда. Мне легче будет видеть его здесь, чем знать, что вы тайком встречаетесь в Рузе и Короне». И, оставив ее в будуаре, я пошел в свою комнату. На следующий день он приехал к обеду. За завтраком я получил от нее записку, в которой она просила разрешения пригласить его. Вызов, брошенный мне накануне вечером, без сомнения, был забыт или из соображений целесообразности отложен, чтобы успокоить меня. В ответной записке я сообщил, что дам распоряжение Веллингтону привезти Райнальди в экипаже. Он прибыл в 16:30. Вышло так, что когда он приехал, я был в библиотеке, и Сиком по оплошности привел его ко мне, а не в гостиную. Я встал со стула и поздоровался. Он непринужденно протянул мне руку. «Надеюсь, вы оправились от болезни», — сказал он вместо приветствия. «Откровенно говоря, вы выглядите лучше, чем я ожидал. Я получал о вас весьма неутешительные сведения». Рэйчел очень беспокоилась. «И действительно совершенно здоров». «Преимущество юности», — сказал он. «Что значит иметь хорошие легкие и хорошее пищеварение? Всего несколько недель, и от болезни не остается и следа. Вы, разумеется, уже разъезжаете верхом и, разумеется, галопом. Тогда как мы, люди более солидного возраста, вроде вашей кузины Рэйчел и меня, ходим не спеша, дабы не утомиться. Я считаю, что короткий сон днем необходим людям среднего возраста». Я предложил ему сесть, что он и сделал, с легкой улыбкой оглядываясь по сторонам. «Пока в этой комнате ничего не изменилось», — сказал он. «Наверное, Рэйчел намерена оставить ее как есть, чтобы сохранить атмосферу. Что ж, это неплохо. Деньгам можно найти лучшее применение. Она говорит, что со времени моего последнего визита в парке уже немало сделано. Зная Рэйчел, я вполне допускаю это. Но прежде чем высказать свое отношение, мне надо все увидеть собственными глазами. Я считаю себя доверенным лицом, призванным сохранить баланс». Он вынул из портсигара тонкую сигару и, не переставая улыбаться, закурил. «Из Лондона я написал вам письмо. После передачи вами имения, — сказал он, — я отослал бы его, если бы не известие о вашей болезни. В письме почти не было ничего такого, чего я не мог бы сказать вам лично. Просто я хотел поблагодарить вас за Рэйчел и уверить в том, что приму все меры, дабы вы не слишком пострадали от этого. Я буду следить за всеми расходами». Он выпустил облако дыма и устремил взгляд в потолок. «Эти канделябры, — сказал он, — не слишком высокого вкуса. В Италии мы могли бы подыскать вам кое-что получше. Надо не забыть сказать Рэйчел, чтобы она занялась этим. Хорошие картины, хорошая мебель, фарфоры, бронза, разумное вложение денег. В конце концов, вы обнаружите, что мы вернем вам имущество, вдвое возросшее в цене против прежнего. Однако это дело отдаленного будущего. К тому времени вы, несомненно, успеете вырастить собственных сыновей. Рэйчел и я, старики, в креслах на колесах». Он рассмеялся. «А как поживает очаровательная мисс Луиза?» Я ответил, что, по-моему, она поживает неплохо. Я смотрел, как он курит сигару, и вдруг подумал, что руки у него слишком холеные для мужчины. В них было что-то слишком женственное, не соответствующее его облику, а большой перстень на мизинце правой руки казался совершенно неуместным. «Когда вы возвращаетесь во Флоренцию?» — спросил я. Он смахнул в камин пепел, упавший на сюртук. «Это зависит от Рэйчел», — ответил он. «Я вернусь в Лондон закончить дела, а затем либо поеду домой подготовить виллу к ее приезду и предупредить слуг, либо дождусь ее, и мы отправимся вместе. Вам, конечно, известно, что она намерена уехать?» «Да», — ответил я. «Мне приятно было узнать, что вы не прибегли к давлению с тем, чтобы убедить ее остаться», — сказал он. «Я прекрасно понимаю, что за время болезни вы совершенно отвыкли обходиться без нее. Да и она сама говорила мне об этом. Она всячески старалась щадить ваши чувства. Но, — объяснил я ей, — ваш кузен уже не ребенок, а мужчина. Если он не может стоять на ногах, то должен научиться. Разве я не прав?» «Абсолютно правы», — ответил я. «Женщины, особенно Рэйчел, в своих поступках руководствуются эмоциями. Мы, мужчины, как правило, хоть и не всегда, рассудком. Я рад, что вы проявляете благоразумие. Когда весной вы навестите нас во Флоренции, то, возможно, позволите мне показать вам некоторые сокровища нашего города. Вы не будете разочарованы». Он выпустил в потолок еще одно облако дыма. «Когда вы говорите «мы», то употребляете это слово в королевском смысле, как если бы город принадлежал лично вам, или оно взято из юридического лексикона?» Поинтересовался я. «Простите», — сказал он, «но я так привык действовать и даже думать за Рэйчел, что не могу провести четкую грань между нею и собой, невольно употребляя именно это личное местоимение». Он искоса взглянул на меня. «У меня есть все основания полагать, что со временем я стану употреблять его в более интимном смысле, но это...» Он сделал жест рукой, в которой держал сигару. «В руке Божией. А вот и сама Рэйчел». Когда Рэйчел вошла в комнату, он встал, я тоже. Она подала ему руку, которую он взял в свои, и поцеловал. И обратилась к нему по-итальянски. Возможно, от того, что я наблюдал за ними за обедом, его глаза, которые он не сводил с ее лица, ее улыбка, ее манера, изменившаяся при его появлении. Не знаю, но я чувствовал, что меня начинает тошнить. Все, что я ел, отдавало пылью. Даже тисана, приготовленная ею для нас троих, имела непривычный и горький привкус. Я оставил их в саду и поднялся в свою комнату. Уходя, я слышал, что они сразу перешли на итальянский. Я сидел у окна в кресле, в котором провел первые дни и недели выздоровления. Она рядом со мной. и мне казалось, что весь мир погрузился в пучину зла, внезапно пропитался желчью. Я не мог заставить себя спуститься вниз и попрощаться с Райнальди. Я слышал, как подали экипаж, слышал, как экипаж отъезжает от дома. Я продолжал сидеть в кресле. Вскоре Рэйчел подошла к моей двери и постучала. Я не ответил. Она открыла дверь, вошла в комнату и, приблизившись, положила руку мне на плечо. «В чем дело на сей раз?» — спросила она. Она говорила таким тоном, словно ее терпению пришел конец. «Сегодня он был на редкость учтив и доброжелателен. Чем вы опять недовольны?» «Ничем», — ответил я. «Он так хорошо говорит о вас», — сказала она. «Если бы вы его слышали, то поняли бы, что он очень высокого мнения о вас. Уверена, что сегодня вы не придрались бы ни к одному его слову, если бы вы не были так упрямы и ревнивы». Она задернула портьеры, в комнате уже стемнело. Даже в ее жесте, в том, как она коснулась портьеры, чувствовалось раздражение. «Вы намерены до самой полуночи, сгорбившись, сидеть здесь?» — спросила она. «Если да, то чем-нибудь укройтесь, а то простудитесь. Что касается меня, то я устала и пойду спать». Она дотронулась до моей руки и вышла. Не ласка, торопливый жест взрослого, который слишком утомлен, чтобы и дальше журить непослушного ребенка, и потому, махнув на все рукой, раздраженно треплет его по плечу. «Ну-ну, ради бога, хватит!» Той ночью ко мне вернулась лихорадка. Не с прежней силой, но близко к тому. Была ли то простуда, которую я подхватил, сидя в лодке в гавани 24 часа назад? Не знаю. Только утром, едва поднявшись, я почувствовал головокружение, тошноту и озноб и был вынужден снова лечь в постель. Послали за врачом, и в моей раскалывающейся от боли голове настойчиво всплывала одна мысль. Неужели я снова заболею? И начинается вся эта жалкая история, которую однажды я уже пережил. Врач объявил, что у меня не в порядке печень и оставил лекарства. Но днем, когда Рэйчел пришла посидеть со мной, мне показалось, что на ее лице тоже выражение усталости и скуки, как и накануне вечером. По нему я мог представить себе, о чем она думает. «Неужели все начинается сначала? Неужели мне суждено до скончания века быть здесь сиделкой?» Когда она подавала мне лекарства, то обращалась со мной непривычно резко. Чуть позже я почувствовал жажду и захотел пить, но не обратился к ней, боясь лишний раз побеспокоить. В руках она держала книгу, которую не читала, и ее присутствие возле моей постели было исполнено молчаливого упрека. «Если у вас есть другие дела, — наконец сказал я, — не сидите со мной». «Что же еще должна я, по-вашему, делать?» — спросила она. «Может быть, вы хотите повидаться с Райнальди?» «Он уехал», — сказала она. При этом известие у меня отлегло от сердца. Я почти забыл о недомогании. «Он вернулся в Лондон?» — осведомился я. «Нет», — ответила она. «Вчера он отплыл из Плимута». Я почувствовал невероятное облегчение, и мне пришлось отвернуться, чтобы она не догадалась об этом по моему лицу и не пришла в еще большее раздражение. «Я думал, у него еще есть дела в Англии». «Так и было, но мы решили, что их можно закончить по переписке. Дела более срочные требуют его присутствия дома. Он узнал, что судно отплывает в полночь и уехал. Вы удовлетворены?» Райнальди покинул Англию. Этим я был удовлетворен. Но я не был удовлетворен ни местоимением «мы», ни тем, что она говорила о доме. Я знал, почему он уехал. Предупредить слуг на вилле о прибытии госпожи. В этом и состояло срочное дело, требующее его присутствия. Мое время подходило к концу. «Когда вы последуете за ним?» «Это зависит от вас», — ответила она. «Я подумала, что если захочу, то могу продолжать болеть». Жаловаться на боли, на тошноту, притворяться и протянуть еще несколько недель. А потом? Ящики упакованы, будуар пуст, кровать в голубой спальне покрыта чехлом, как годы до ее приезда. И тишина. «Если бы, — вздохнула она, — вы были менее обозлены, менее жестоки, эти последние дни могли бы быть такими счастливыми». «Разве я был обозлен? Разве я был жесток? Я так не думал. Мне казалось, что все дело в ней. И не существовало средства сломить ее суровость. Я потянулся к ее руке, она дала мне ее. Но и целуя руку Рэйчел, я все равно думал о Райнальде. Ночью мне снилось, что я поднялся к гранитной плите и вновь прочел погребенное под нею письмо. Сон был таким живым, что не стерся из памяти после моего пробуждения и преследовал меня все утро. Я встал с постели, и поскольку чувствовал себя достаточно хорошо, полдень, как обычно, спустился вниз. Несмотря на все усилия, я не мог отделаться от желания перечесть спрятанное под гранитом письмо. Я не мог вспомнить, что говорилось в нем о Райнальде. Мне было необходимо знать, что написал о нем Эмброс. Днем Рэйчел всегда поднималась к себе отдохнуть, и как только она ушла, я незаметно вышел из дома, углубился в лес, прошел по аллее и, испытывая жгучее отвращение к тому, что собирался сделать, поднялся по тропинке над домом лесничего. Я подошел к гранитной глыбе, опустился на колени и, раскопав руками землю, нащупал сырую кожу своей записной книжки. На зиму в ней поселился слизняк. На передней стороне обложки виднелся липкий след. Черный, клейкий, слизняк прилип к коже. Я смахнул его пальцем, открыл записную книжку и вынул измятое письмо. Бумага промокла и размякла, слова почти выцвели, но их еще можно было разобрать. Я прочел письмо от начала до конца. Первую часть более поспешно, хотя мне и показалось странным, что болезнь, вызванная совсем другой причиной, симптомами так напоминала мою. Но к Райнальде. «Шел месяц за месяцем», — писал Эмброс, «и я все чаще замечал, что за советом она предпочитает обращаться не ко мне, а к человеку, о котором я уже писал в своих письмах, к сеньору Райнальде, другу и, как я полагаю, поверенному Сангалетти. По-моему, этот человек оказывает на нее пагубное влияние. Я подозреваю, что он влюблен в нее еще с той поры, когда Сангалетти был жив. И хоть я до самого последнего, недавнего времени ни на миг не допускал, что он ей интересен, сейчас я не так в этом уверен. При упоминании его имени на ее глаза набегает тень, в голосе появляется особая интонация, что пробуждает во мне самые ужасные подозрения. Я часто замечал, что воспитание, данное ей, ее незадачливыми родителями, образ жизни, который она вела до и во время своего первого замужества, и который мы оба обходили молчанием, привили ей манеру поведения, весьма отличную от той, что принято у нас дома. Узы брака не обязательно святы. Кажется, у меня даже есть доказательства того, что он дает ей деньги. Деньги, да простит мне Господь, такие слова в настоящее время – единственный путь к ее сердцу». Вот она, фраза, которую я забыла и которая постоянно преследовала меня. На сгибе слова были неразборчивы, но, наконец, я снова увидел слово «Райнальде». «Я спускаюсь на террасу», — писал Эмброс, «и застаю там Райнальде. При виде меня они замолкают, и мне остается лишь догадываться, о чем они беседовали. Однажды, когда она ушла в дом, и я остался наедине с Райнальде, он неожиданно резко спросил меня про завещание. Как-то раз он случайно видел его перед нашей свадьбой. Он сказал мне, что при теперешнем положении вещей, если я умру, то оставлю жену без наследства. Я знал об этом и даже сам составил завещание, исправляя ошибку. Я поставил бы под ним свою подпись и засвидетельствовал бы ее, если бы мог быть уверен в том, что ее расточительность – явление временное и не пустило глубоких корней. Между прочим, по новому завещанию она получила бы дом и имение, пожизненное пользование, с условием, что управление ими полностью поручается тебе, а после ее смерти они переходят в твое владение. Оно еще не подписано по причине, о которой я уже сказал тебе. Заметь, именно Райнальди спросил меня про завещание. Райнальди обратил мое внимание на упущение в том варианте, который сейчас имеет законную силу. Она не заговаривает со мной на эту тему. Может быть, они обсуждали ее вдвоем? О чем они разговаривают, когда меня нет поблизости? Вопрос о завещании встал в марте. Признаться, я был тогда нездоров, почти ослеп от головной боли и, быть может, Райнальде, со свойственной ему холодной расчетливостью, заговорил о нем, полагая, что я могу умереть. Возможно, так оно и есть. Возможно, они не обсуждали его между собой. Я не могу это проверить. Я часто ловлю на себе ее взгляд, настороженный, странный. А когда я обнимаю ее, у меня возникает чувство, будто она чего-то боится. Но чего? Кого? 2 дня назад, что, собственно, и побудило меня непременно написать тебе об этом, со мной случился приступ той же лихорадки, что свалило меня в марте. Совершенно неожиданный приступ, Начинаются резкие боли, тошнота, которые вскоре сменяются таким возбуждением, что я впадаю в неистовство и едва держусь на ногах от слабости и головокружения. Это, в свою очередь, проходит, на меня нападает неодолимая сонливость, и я падаю на пол или на кровать, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Не припомню, чтобы такое бывало с моим отцом. Головные боли – да, некоторая неуравновешенность – да, но не остальные симптомы. «Филипп, мальчик мой, единственное существо в мире, которому я могу довериться. Скажи мне, что это значит. Если можешь, приезжай ко мне. Ничего не говори Нику Кэндаллу. Ни слова не говори ни одной живой душе. Но главное, ничего не пиши в ответ, просто приезжай. Одна мысль преследует меня и не дает мне покоя. Неужели они пытаются отравить меня? Эмброс». На этот раз я не положил письмо обратно в записную книжку. Я порвал его на мелкие клочки и каблуком вдавил их в землю. Одним рывком я разодрал влажную от пребывания в земле записную книжку и бросил обе половинки через плечо. Они упали в заросли папоротника. Затем я отправился домой. Когда я вошел в холл, то, словно по скриптум к прочитанному мною письму, появился Сиком с почтовой сумкой, которую Грум только что привез из города. Сиком дождался, пока я раскрыл ее. В сумке было несколько писем, адресованных мне, и одно для Рэйчел. На нем стоял плимутский штемпель. С одного взгляда на тонкий паучий почерк я понял. Письмо от Райнальди. Если бы Сиком не стоял рядом, я, наверное, забрал бы его себе. Теперь же мне не оставалось ничего другого, как отдать письмо старику, чтобы тот отнес его Рэйчел. Нелишенным иронией мне показалось то, что когда я немного позднее поднялся к ней, ничего не говоря о своей прогулке, о том, где я был, ее обращение со мной заметно изменилось. На смену недавней резкости пришла почти забытая нежность. Она протянула ко мне руки, улыбнулась и спросила, как я себя чувствую, отдохнул ли. И ни слова про письмо. Неужели это оно, спрашивала я себя во время обеда, привело ее в такое радостное возбуждение? Сидя за столом, я пытался представить себе в общих чертах содержание письма. О чем он писал, как обращался к ней? Короче говоря, было ли это любовное письмо? Разумеется, оно написано по-итальянски. Однако некоторые слова я бы, наверное, понял. Она научила меня нескольким фразам. Во всяком случае, по первым словам я догадался бы об их отношениях. «Вы очень молчаливы, Филипп», — сказала она. «Вы здоровы?» «Да», — ответил я. «Вполне здоров». И покраснел, словно она прочла мои мысли и догадалась, что я собираюсь сделать. После обеда мы поднялись в будуар. Она, как обычно, приготовила тисана и разлила ее по чашкам. На бюро, наполовину прикрытое ее носовым платком, лежало письмо Райнальди. Я, как зачарованный, почти не отрывал от него глаз. Соблюдал ли итальянец формальности в письме к женщине, которую любит? Или отплыл из Плимута, сожалея о предстоящих нескольких неделях разлуки? Но хорошо пообедав, выпив коньяку и выкурив сигару, он отбросил учтивость и благоразумие, и, улыбаясь от удовольствия, позволил себе излить свою любовь на бумаге. «Филипп», — сказала она, — «вы не отрываете глаз от угла комнаты, словно увидели привидение. Что случилось?» «Уверяю вас, ничего», — ответил я. И, опустившись перед ней на колени, впервые солгал, разыграв внезапный порыв любви и нежности, чтобы предотвратить дальнейшие расспросы и заставить ее забыть про лежащее на бюро письмо. Поздно ночью, далеко за полночь, войдя в ее спальню, немного постояв над ней с зажженной свечой в руке, чтобы проверить, спит ли она, я прошел в будуар. Платок по-прежнему лежал на бюро, но письмо исчезло. Я заглянул в камин. Пепла в нем не было. Я выдвинул ящик бюро и увидел аккуратно сложенные бумаги. Письма среди них не оказалось. Его не было ни в углублениях для писем, ни в ящике рядом с ними. Оставался только один ящик, но он был заперт. Я вынул из кармана нож и вставил его в замочную скважину. Из ящика показалось что-то белое. Я вернулся в спальню, со столика у кровати взял связку ключей и попробовал самый маленький. Он подошел. Ящик открылся. Я засунул в него руку и вытащил конверт. Но мое напряженное волнение сменилось разочарованием. То, что я держал в руках, не было письмом Райнальди. Это был обыкновенный конверт, а в нем стручки с семенами. Семена высыпались из стручков мне на руку и упали на пол. Они были очень маленькие и зеленые. Я во все глаза уставился на них и вдруг вспомнил, что раньше уже видел стручки и семена, очень похожие на эти. Точно такие Тамлин бросил через плечо в саду. Точно такие же выметал служанка со двора виллы Сангалетти. Семена ракитника. Ядовитые для скота и для людей.